Когда, кое-как пережив опознание Фрэнка и последующий допрос, я вернулась из полицейского участка в наш, теперь уже мой, номер Вальруха, все было более-менее ясно. Эти двое на мопеде были, как думали полицейские, бандитами из Сирии. Они ехали за нами еще из Урфы. Видимо, им Фрэнк представился жителем Калифорнии. Похоже, они оказались не такими идиотами, как он решил. Может быть, они охотились на американцев. А может быть, он брякнул что-то необдуманное, о чем не рассказывал мне. У террористов ведь тоже есть свои триггерные темы. Они зарезали его в безлюдном проходе и задержались лишь для того, чтобы оставить на стене идеологические граффити на арабском. Из чего стало ясно, что это бы. Император едет в храм Луны. Сначала я предположила, что видела фильм на эту тему. Такие каждый год пачками снимают в Азии, и с каждым годом они все тупее, а спецэффекты все красочнее. Но фильма в интернете я не нашла. Тогда я стала читать про Каракалу. Краткий отчет о его жизни почти полностью совпадал с тем, что рассказывал мне Фрэнк, кроме истории про любовь к Луне. Об этом нигде не было ни слова. Абзац за абзацем я двигалась к концу императорской жизни и чувствовала, что сейчас узнаю нечто жуткое. Конечно, так и случилось. 8 апреля 217 года Каракалла со свитой выехал из Эдесы в Кары, чтобы почтить местное лунное божество. Сам он ехал на белом жеребце, запахнувшись в пурпурную накидку Каракаллу, который был обязан своим прозвищем. Впереди мчались ликторы и центурионы, разгонявшие встречных. Позади — приближенные к императору сенаторы и всадная богиня Луны. Спасибо. Если со мной что-то случится в Харане, ничего не говори про эти маски купом. Верни их Тиму и Со. Пожалуйста, сделай, как я прошу. Твой Каракалла. Подскриптум. Не выкидывай секс-игрушки. Пока они в одном пакете с масками на просвечивание, не будет вопросов. Набор для ролевых игр. Проверено опытом. Секс-игрушки в Турции легальные, а древности нет. Но не бойся, они не поймут, что это древности. На всякий случай сдавай все в багаж. Мне хотелось быстрее проснуться от кошмара. Но оказалось, что это не так просто. Кошмар не желал никуда уходить. Наоборот, он обрастал все более уродливыми подробностями. Что это значит? Запрещены древности. Я полезла в интернет. Правда? Перевозить по Турции античные предметы искусства было опасно. Моим первым импульсом было позвонить в полицию и отдать им маски. Я достала карточку с телефонами, выданную мне в участке, сняла трубку с рычага. Что-то меня остановило. Пожалуйста, сделай, как я прошу. Это была последняя просьба человека, с которым я много дней занималась любовью. Я даже думала пару раз, что люблю его. Хотя, скорее всего, меня опьяняла необычность происходящего. Но как бы там ни было, он умер. И единственное, что я могла для него сделать, это исполнить его просьбу. Некоторое время я колебалась. Мне не хотелось усложнять свои отношения с турецкой полицией. Вернее, мне не хотелось иметь их вообще. По закону, наверное, полагалось бы отдать эти маски им. Возможно, они были украдены откуда-то и их искали. Если это действительно ценные античные артефакты, я могла на полном серьезе загреметь за них в тюрьму на весь остаток своей еще довольно молодой жизни. С другой стороны, у меня была записка Фрэнка с его просьбой. Хоть какой-то, но документ. Это могло сократить мой срок. Примерно наполовину мирилась. И даже начала обзаводиться кое-какими полезными знакомствами. Вроде обошлось. Хотя как знать. Может быть, в Стамбуле багаж просвечивают еще и перед выдачей, чтобы убедиться, что никто не везет из провинции древних сокровищ. Меня всегда занимало, что чувствует в аэропорту курьер, прячущий в своем чемодане 10 кило кокаина. Теперь я это знала. Самолет до Стамбула был почти пустым. Мы взлетели. Я свернулась в окошко и, наконец, расслабилась. Но в тот самый момент, когда высота растворила мои страхи, в соседнее кресло кто-то сел. Моя шуга пробудилась опять. Вряд ли это просто пассажир, желающий сменить место. В салоне было множество вариантов вообще без соседей. Он что-то от меня хотел. «Можно с тобой поговорить?» «Хороший английский. Может быть, хочет меня подклеить? Все браки заключаются на небесах, а мы сейчас как раз там». «О чем?» — спросила я с рассеянной улыбкой. «Позволь, я представлюсь. Ахмед Гекчан, профессор в Стамбульском университете, Faculty of Letters». «Это что, факультет, где изучают какие-то буковки? Письма? Или литературу?» Но спросить было неудобно. Он протянул мне коричневую карточку с золотым обрезом. «Там телефон и почта. Обязательно сохрани, это моя частная карточка, не служебная. А ты Александра Орлова, я уже знаю». Он назвал меня Александра, как в паспорте. Я всегда представлялась Сашей. Значит, он выяснил мое имя в гостинице или где-то еще. Через документы. Если, конечно, он правда не из полиции. Я спрятала карточку в карман. «Зачем вы следили за Фрэнком? Что вообще происходит? Вы знаете, почему его убили?» «О, как объяснить? Видишь ли, ты можешь, как бы сказать, в общем, у этой тайны много уровней. И мне надо понять, как глубоко ты в нее проникла. Только тогда я буду знать, как правильно проникла в тайну глубоко». «Не знаю, о какой тайне вы говорите», — ответила я. «Но в историю Каракалы я нырнула на всю глубину, какая там есть. И про разных богов и богинь Фрэнк тоже мог рассказывать часами». «Ты всего лишь черкнула по поверхности. Это настолько глубокая, не просто тайна. Это, можно сказать, тайна тайн. Она как черная дыра. Человек не понимает, что там спрятано. Но если он подходит достаточно близко, мощное притяжение меняет маршрут его судьбы. Вот это и произошло с Фрэнком. Тайна захватила его и швырнула навстречу смерти». «Он повторил историю Каракалы», — сказала я. «Скорее, с Каракалой произошло то же», — прошептал Гекчан. «В точности то же самое, что с Фрэнком». «Но Каракала никого не копировал». «Он никого не копировал, кроме, может быть, Александра Македонского. Каракала оказался слишком близко к тайне, и она его раздавила. Фрэнк и Каракала, если угодно, братья по несчастью. Им пришлось умереть, чтобы ситуация могла развиваться дальше, чтобы в игру могли вступить те, кто придет следом». «Меня тоже убьют». «Тебя? Не знаю, я не предсказатель. В этой мистерии у каждого своя роль. Ее участники движутся по орбитам. Все зависит от того, на какой ты орбите. Это выяснится скоро». «Где?» «Там, куда ты едешь». «Вы знаете, куда я еду?» Гекчан кивнул. «Ты едешь отдавать маски. Ну, или думаешь, что едешь их отдавать?» «Кому?» «Тем, кто дал их Франку». «И что со мной случится дальше?» Гекчан опять сделал суперсерьезное лицо. К этому моменту я уже понимала, зачем он строит эту страдальческую гримасу. В остальное время он выглядел так легкомысленно, что любые его слова воспринимались как шутка. «Тут, Александра, возможны два варианта. Первый, самый для тебя простой и безопасный, по причине не хотели пускать в храм Луны. И это было до того серьезно, что римского императора, подумай только, римского императора, решили убить. А через 2000 лет появился человек, который установил контакт с Каракалой, даже в известном смысле стал им сам. И вот этот человек пытается попасть на руины храма Луны с непонятной целью. Что, по-твоему, должны сделать охранители?» «Но Фрэнк, он ведь наполовину дурачился». «Возможно. Но эти люди не дурачатся никогда». «Вы меня пугаете», — сказал я. «Значит, это были террористы?» Гекчан пожал плечами. «Я ничего не утверждаю, просто предполагаю». «Мне уже никуда не хочется эти маски вести. Хочется их выбросить. Может быть, я их вам отдам. Хотите?» Гекчен улыбнулся. Я бы желал, конечно, чтобы два таких превосходных артефакта оказались в моей коллекции, но это невозможно.